любовь за милость, за спасение. Благодарность ты прими от нас. Пусть несется песнь благодарения. Господу Он кровью нас спас. Благодарим, благодарим за Твою любовь, благодарим, благодарим. Достоин Ты вечной хвалы за Твою любовь, благодарим Тебя мы. Благодарим, благодарим за Твою любовь, благодарим, благодарим. Достоин Ты вечной хвалы за Твою любовь, благодарим. За Твои голгофские страдания, за спасение, данное Тобой, и за все Твои благодеяния сердце для Тебя звучит хвалой. Благодарим, благодарим за Твою любовь, благодарим, благодарим. Достоин Ты вечной хвалы за Твою любовь, благодарим Тебя мы. Благодарим, благодарим за Твою любовь, благодарим, благодарим. Достоин Ты вечной хвалы за Твою любовь, благодарим. За прекрасный дом в лазурном небе, за святую вечность без конца. Пусть звучит сегодня гимн хваления, эту песнь поют наши сердца. Благодарим, благодарим за Твою любовь, благодарим, благодарим. Достоин Ты вечной хвалы за Твою любовь, благодарим Тебя мы. Благодарим, благодарим за Твою любовь, благодарим, благодарим. Достоин Ты вечной хвалы за Твою любовь, благодарим.